Глава вторая. Новый кирпич в стену. Промозглые сумерки, мокрый Заельцовский парк, одуряющий запах дождя и палой листвы. Любимое Настино место. Уже больше года она приходила сюда, чтобы встретиться с такими же сумасшедшими. Да, всего лишь игра, и мечи у них деревянные, а платья из синтетики. Но так приятно побыть рядом с людьми, ненадолго вообразившими, что магия существует. Иногда Насте казалось, что магия и правда существует, но, конечно, такими мыслями она не делилась даже с ближайшими друзьями. Зато эльфийке Тави, в которую ничем не примечательная студентка Настя превращалась каждую пятницу, скрывать было нечего. Она знала, что волшебство — не сказка. Она сама была великой волшебницей, и ей не мешал ни скепсис однокурсников, ни мамина ирония. И велосипедисты, что пялились на девушек в эльфийских платьях и вооруженных мечами парней перед тем, как ухнуть по головоломной трассе во враг, ее не смущали. Тави знала о магии все, и ей не надо было прятать свои знания, поэтому Настя никогда не пропускала игр. У Андрея были добрые грустные глаза, пряди светлых волос липли к мокрым щекам. Он совсем недавно приехал в Новосибирск, но уже стал в тусовке своим. В нем чувствовалась сила. Непонятно было, сколько ему лет. Вроде бы ровесник Насти. Иногда он казался глубоким стариком. Настя не представляла, как получилось, что все разошлись, а они остались у оврага вдвоем. Его интерес был очевиден и радовал девушку, но она не ожидала, что все сложится так быстро и само собой. Плащ промок, и Настя жалела, что не сделала его непромокаемым. Могли же эльфы пользоваться какой-нибудь водоотталкивающей пропиткой, почему бы и нет? Быстро темнело. Налетел ветер, сердито затряс березу, в разрыве облаков проглянула луна, и мокрая глинистая тропинка, уводящая во враг, превратилась на мгновение в призрачный поток. «В такой вечер хорошо бродить рука об руку по странным местам», — подумала Настя. Мысль была диковинная, будто чужая, слишком романтичная. Настя так подумать не могла. Поэтому на всякий случай превратилась в великолепную эльфийку Тави. «Андриэль, давай я побуду просто Андреем, хорошо?» — улыбнулся парень и достал из котомки банальную сидушку, купленную в туристическом магазине. А потом еще одну. Следом появился термос. Порыв ветра стряхнул с нависшей над оврагом береза капли воды и желтые липкие листья. «Хочешь кофе?» — спросил Андрей и, не дожидаясь ответа, отвернул крышку. «Я его не очень люблю, больше по чаю. Горячий?» Она глотнула ароматную жидкость, оставляющую горечь во рту, слегка поморщилась. Глядя на нее, Андрей улыбнулся одними губами. Неприятная, непонятная улыбка. «Знаешь, магия и правда существует», — сказал он. Настя одним глотком допила кофе, отдала ему чашку и встала. «Мне пора», — разочарованно пробормотала она, отводя глаза. «Да подожди ты!» Он со смехом схватил ее за руку, но глаза остались серьезными. Как будто он решал страшно сложную и важную задачу. Как будто шел по минному полю. «Тебе самой не надоели эти глупости? Ты же умная девушка. А машешь деревянным мечом вместо того, чтобы... Я могу тебе показать. Понимаешь, кроме нашего мира существует еще и другой. Иной». Настю охватили жалость и презрение. Еще один заигравшийся оказался таким славным. Но почему нельзя просто поговорить, увидеть друг друга? Зачем эти дурацкие уловки, обман, заманивание? Неужели непонятно, что он и так ей нравится, иначе с чего бы она сидела здесь под дождем? Обязательно же надо было схитрить. Сейчас скажет, что на самом деле эльф разведет романтическую пургу, а потом попытается ткнуться мокрым ртом в ее губы, начнет хватать руками. Настя отступила, сжимая кулаки, глаза опасно сузились в щелки, но Андрей и не попытался двинуться с места. «На самом деле я обязан тебе показать», — сказал он. «Ты иная, Настя. Тебе надо понять, надо научиться. Постой!» Дождь из жемчужного превратился в серый, уплотнился, стал пугающе неторопливым. Настя видела такое во сне, видела и наяву, когда подталкивала кого-то или что-то, когда поступала плохо. Она знала, что будет дальше, и не хотела этого. Отвратительно повеяло нашатырём. Это запах магии. настоящей магии, которая приходит без спросу. Но мы же играем, ведь волшебства не бывает. Конечно, мы играем, это всего лишь игра, светлая эльфийская дева. Смотри, лист березы потерял цвет, мучительно замедлил падение, и завеса дождя расползлась на глазах, открывая нечто. То, что, возможно, было по плечу эльфийки Тави, но простая человеческая девушка Настя выдержать не могла. Серая наползала на нее, вбирала в себя, лишая тепла, красок, звуков. Она хотела бежать, вырваться, но Андрей не отпускал ее. Он был в сговоре с Серым. И на его лице Настя видела отвратительное, отрешенное торжество. Задача решена. Сделано. Добился. Вне себя от ужаса и ярости она толкнула это Серое, и оно как цунами обрушилось Андрею на голову, сминая, скручивая, растворяя в себе. Раньше, читая об убийцах, которые всегда возвращаются на место преступления, Настя считала их идиотами. Неужели не ясно, что если не хочешь попасться, приходить туда нельзя? Теперь Настя понимала, они хотели быть пойманными. Они на самом деле искали наказание. Иногда Настя думала пойти в милицию и сказать: «Я убила человека». Но что она могла добавить? Настя часами представляла себе допросы, свои ответы. «Нет, я не знаю его фамилии, где он жил и где работал. Он был светлым эльфом Андреэлем. И этого в тусовке хватало. Да, глупо, но так уж вышло. Нет, я не помню как. Сначала я очень испугалась и разозлилась, а потом он стал холодный и неподвижный, изломанный. Нет, я не знаю, куда делось тело. Вернее, знаю, но вы мне не поверите. Он остался в сером. И я не знаю, как это получилось, но точно знаю, что убила его. Сделайте что-нибудь со мной за это, иначе я сама». Настя пыталась поговорить с мамой, но та, напуганная выражением ее глаз, отказывалась слушать и упрямо твердила, что ее дочь умница и отличница, не могла сделать ничего плохого. Пыталась рассказать о случившемся друзьям, удивленным исчезновением новичка, но не могла найти слов. Да и не поверили бы ей, решили бы, что Тави слишком вошла в роль. Вот и выдумала страшноватую, но красивую байку. Настя как будто повисла в пустоте, где ее поступкам не было ни оправдания, ни осуждения, где ее действия ничего не значили, будто ее не существовало вовсе в этом мире, как не существовало больше славного парня Андрея. Настя приходила к оврагу каждый день, за исключением пятниц, когда там собирались на игру ее бывшие друзья. Снова и снова часами сидела под старой березой. Той осенью шли затяжные дожди, мелкая тусклая морось сыпала с неба непрерывно, оседала на волосах и лишь потом проникала дальше, леденя кожу. Реальность плыла и теряла цвет, запах, звук. Ни вскрикнуть, ни пошевелиться, как в дурном медленном сне. Настя понимала, что сходит с ума, но приходила к оврагу снова и снова. Серая была рядом. Она, наверное, могла шагнуть в него вслед за Андреем и разделить его участь. Но ужас перед этим выморочным пространством не позволял Насте сдаться под грузом вины. Она могла только заглядывать краем глаза и вновь отшатываться в страхе и отвращении. Дождь мутнел и пах нашатырем. Совсем рядом. «Рядом!» — рявкнул кто-то поблизости, и Настя неохотно обернулась. По дорожке над оврагом шла самая странная компания из всех, какие Настя встречала за всю жизнь. Девушка в огненно-красной куртке, с отливающей медью косой до пояса, обмотанная винно-красным слингом, из которого едва выглядывало личико спящего ребенка. Настя моргнула, потрясла головой. Нет, не показалось. В одной руке девушка держала поводья белой, круглобокой лошади. С другой стороны, у ноги шагала огромная белая собака. На фоне посеревшего парка красно-белая компания полыхала, как фейерверк, так что спутников этой безумной четверки Тави заметила не сразу, хотя именно поднятый ими шум вывел ее из ступора. Высокий мужчина с размашистыми движениями строго одергивал крупного, неестественно длинноногого щенка, заставляя его идти рядом, а потом жизнерадостно и громогласно заговаривал с девушкой. Та отвечала с улыбкой, совсем тихо, и даже непонятно было, к кому она обращается, то ли к мужу, то ли к ребенку. В ее голосе слышалась мягкая ирония. Говорили о чае. «Господи», — подумала Настя, внезапно очнувшись. «Живут же люди, идут по парку с ребенком, двумя собаками и лошадью, черт возьми, и выбирают, какой чай заварят дома, зеленый или белый или улун». Она вдруг поняла, что страшно замерзла и дико хочет чаю. Простого, без затей, крепкого черного чаю, цейлонского. Чтоб отливал красным в керамической кружке, белоснежный внутри, разноцветный снаружи. Чтоб никаких тонких оттенков, никаких полутонов. Только яркие, чистые, почти детские краски. Тем же вечером, едва добравшись до компьютера, она купила билет в Коломбо. «Отличная была идея», — думала Тави, обводя тонкой кистью контур рыбы с веселыми человечьими глазами. Мама, конечно, слегка опешила, обнаружив, что дочь рванула в тропики не на пару недель в каникулы, как обычно, а посреди семестра и на неизвестный срок, но довольно быстро переварила эту новость. Настиной маме лишь чуть перевалило за 40. Она была красива, умна и вечно увлечена чем-то или кем-то страшно интересным. Настя никогда не была для мамы единственным светом в окошке. Они не были особо близки, поэтому, убедившись, что с дочерью все в порядке, мама оставила ее в покое, вполне довольная нечастыми разговорами по скайпу. Настя подозревала, что она даже рада была остаться в квартире одна. Однако в последнее время что-то изменилось. Настя чувствовала невнятное давление, которое все усиливалось. Мама явно хотела, чтобы она вернулась, но никак не могла объяснить, зачем. Вчерашний разговор окончательно выбил Настю из колеи. Заново повторялась беседа, случившаяся сразу после ее отъезда, но теперь в каком-то истерическом варианте. Мама не хотела слушать, не хотела слышать, не хотела ничего объяснять. Настя снова и снова пыталась выяснить, что же плохого в том, что она уехала из города. Учеба? Она взяла академический отпуск. Работа? Для этого ей нужен только интернет и ноутбук, с работой все в порядке, да и с деньгами тоже. Тут Настя по детской привычке зажмурилась, чтобы мама не увидела по глазам, что она врет. Ну, почти врет. Не голодает же она. Опасности? Даже не смешно сравнивать маленький курортный поселок на тропическом острове с Новосибирском. Возвращаться ранним зимним вечером из института было куда опаснее, чем шататься за полночь по ведущим к гостинице закоулкам. Может, мама просто соскучилась? Да нет же, пару дней назад они созванивались по скайпу, и мама отключилась через 10 минут, потому что накануне купила новый роман Кинга и отложила его на самом интересном месте. То есть все было как обычно. Она не заболела, не поссорилась с подругой или поклонником, никаких неприятностей на работе. Настя спрашивала уже наугад, пытаясь понять, что же случилось. Нет, помощь не нужна, все у нее хорошо, просто Настя должна вернуться домой. Должна и все. Пытаясь понять, в чем же дело, Настя как будто билась головой об обитую ватой стену, а в трубке все чаще звучало «все ненормально положено». Настя попыталась зайти с другого конца и снова объяснить, что от ее возвращения лучше никому не станет, а вот хуже, да, ей будет плохо, если она сейчас вернется домой, она не хочет, в этом нет никакого смысла. Простая логика. Иногда это срабатывало, а иногда нет. И тогда Настя чувствовала себя так, будто завязла в сюрреалистичном сне и никак не может проснуться. На этот раз не сработало, а длинная тирада пересохла во рту. Настя, уже успевшая дойти от пляжа до кафешки и попросить жестами бутылку воды, едва не захлебнулась, услышав, что она просто малолетняя дрянь, возомнившая о себе черт знает что. Едва сумела сдержать горький смешок. Ну, конечно, теперь желание рвануть в дом, милый дом, должно проснуться, как по волшебству. Ведь именно об этом мечтает каждый нормальный человек, чтобы его называли дрянью и указывали, где его место. И когда Настя, растерянная и рассерженная, уже собиралась нажать на отбой, мама выдала последнюю новость, после которой оставалось только тихо сползти на ступеньки веранды и схватиться за голову. С маминой сестрой Еленой нельзя было договориться. Ее нельзя было упросить, объяснить, убедить в чем-то. В детстве Настя боялась ее до одури, да и сейчас общение с теткой вызывало у нее паралич. Это было стихийное бедствие, неумолимая сила, от которой невозможно укрыться. Елену интересовали лишь правила и приличия. Она могла говорить лишь о том, насколько хорошо ведут себя люди вокруг, и порицать тех, кто вел себя плохо. Она ругала Настю постоянно, без перерыва. Ее любимым словом было «нельзя». Нельзя не доесть то, что лежит на тарелке, проваляться лишние 5 минут в кровати, встать из-за стола, не доделав уроки, нельзя горбиться или размахивать руками. Маму Елена тоже все время ругала, но та почему-то снова и снова звала ее в гости. Настя спрашивала, зачем? И мама отвечала, так положено, нехорошо поступать иначе. Кажется, именно тогда Настя возненавидела слово «положено». И как же она злилась на маму и как жалела о том, что ей почему-то приходится разговаривать с тетей Еленой. Ведь она уже взрослая, могла бы просто спрятаться под столом. Настя прекрасно помнила ночь, когда ее посетило озарение. Она вдруг поняла про тетю Елену все-все и ужаснулась и обрадовалась одновременно. Стоит маме узнать, кто ее сестра на самом деле, и она поможет, встанет на Настину сторону. Вместе они смогут избавиться от страшной тетки. Но Настя уже знала, есть вещи, в которые мама просто так не поверит. Нужны были доказательства. Не теряя времени, она выбралась из кровати и прокралась на кухню. Здесь еще пахло жареной рыбой, которую ели на ужин. Ящик со столовыми приборами звякнул, когда Настя вытащила из него нож. Единственный в доме по-настоящему острый нож, который ей строго-настрого запрещено было трогать. Из комнаты, где спала мама, донесся тихий стон и скрип матрасных пружин. Потревоженная звуком, она повернулась на другой бок. Желтый линолеум холодил пятки, когда Настя неслышно ступала по коридору. Свет фонаря из-за окна падал на лицо Елены, гладкое и неподвижное, с грубыми синими тенями. Рука свесилась с кровати, такая бесцветная, будто ее сделали из пластмассы, с идеально ровными ногтями. В темноте красный лак казался черным. Последние сомнения исчезли, абсолютно уверенная, что разгадала загадку тети Елены, предвкушающая долгожданное освобождение, Настя подкралась к кровати и, умирая от ужаса и любопытства, воткнула лезвие в эту страшную неживую руку. И какой же потом был крик! Как все бегали с бинтами и флакончиками, и какое у мамы было бледное, испуганное лицо! А потом Настю назвали малолетней преступницей, пообещали отдать в милицию и заперли в ванной, и никто не хотел ее слушать. И как она рыдала до тошноты, до рвоты. Она не хотела плохого, она чуть не умерла от страха, когда из руки тети Елены полилась настоящая человечья кровь. Ведь Настя была абсолютно уверена, что под ножом кожа разойдется, как пластиковый пакет, и из разреза выглянет переплетение проводов и трубок. Ведь тетя Елена не могла быть никем, кроме робота. Когда тетка, охая и морщась от боли в порезанной руке, все-таки уехала, Настя наконец-то смогла объяснить все маме. До того ее просто отказывались слушать. И мама все поняла и даже смеялась, но смеялась как-то испуганно, словно тайком. А теперь Елена купила путевку на Шри-Ланку, и бог знает, сколько раз разговаривала об этом с мамой. Настя хорошо представляла себе эти беседы. Елена напирала, требуя подробностей и деталей, ведь сестра обязана знать все до мелочей, раз уж позволила своей невоспитанной дочери уехать. Как она, кстати, могла? Ведь это просто неприлично. Как это? Не знает, в каком именно отеле живет. Даже сколько звезд? Не знает. Прости, но ты плохая мать, если допускаешь такое. Да, вздохнула Настя. Понятно, почему мама так взвинчена и почему вдруг потеряла всякий здравый смысл. Под таким бульдозером уже не до логики. Итак, Елена едет на Шри-Ланку и желает повидаться с племянницей. Отказаться от свидания невозможно. До самой Насти тетка может и не дотянется, но маму сожрет. Тави не могла этого позволить. Согласиться на встречу тоже нельзя. Настя знала, что под холодным взглядом тетки она превратится в безвольного послушного кролика. Дальнейшие события предсказуемы. Покорное согласие вернуться домой — нет. Не тогда, когда удобно, а вместе с Еленой. Унизительное удивление и презрение, когда обнаружится, что денег на билет у Насти нет. Покупка этого несчастного билета, позорная сдача маме с рук на руки, как будто Настя не живой совершеннолетний человек, а вещь, которую мама посеяла из-за распущенности и дурного характера. Обвинение в педагогической бездарности и пренебрежении родительским долгом. Все это пронеслось в голове за секунды. А потом Настя услышала собственный голос, который говорил: «Надо же, как жаль, мама. Что ж ты раньше не предупредила? Я же улетаю в Бангкок. Вот прям послезавтра, и билет уже никак не поменять. Как же не повезло, но что поделаешь». Все-таки Тави была очень удачливым человеком. Обрадуя ее мама недели раньше, и пришлось бы выбирать между бегством и росписью. А теперь Тави как раз успевала закончить последнее бунгало и уехать с чистой совестью. Не в Бангкок, конечно, просто в другую часть Шри-Ланки. Потом как-нибудь объяснится, когда отпуск Елены закончится и опасность минует. В конце концов, Тави и так собиралась уезжать из поселка. Работа оставалась буквально на полчаса, и Тави уже предвкушала момент, когда отойдет к самой кромке воды и полюбуется, наконец, полностью раскрашенной шеренгой бунгало. «А что, мне нравится», — проговорили за спиной по-русски, и Тави, вздрогнув всем телом, выронила кисть. Толстый слой акрила на ворсинках тут же облепил мелкий песок. Она, зашипев от досады, сунула кисть в банку с водой и только потом обернулась. Перед Тави стояли вчерашние туристы, коренастый и высокий, и с беспечным любопытством разглядывали роспись. «Да, нравится», — повторил высокий. «Эдакий примитивизм, очень выразительно». «А, по-моему, детская мазня», — возразил коренастый. «Напридумывали всяких умных слов, всяких измов, а все для того, чтобы прикрыть банальное неумение рисовать». Тави сжала зубы и закатила глаза. «Ну вот что с ними делать? Притвориться, что не понимает? Ядовито пройтись по доморощенным критикам? Незатейливо послать к черту?» Удивительное дело, сегодня они не пугали ее. То ли раздражение оказалось сильнее страха, то ли ужас перед теткой отбил способность бояться чего-то еще. И почему она вчера всполошилась? Такие обыденные физиономии нарочно будешь искать, не найдешь. «Вы, Настя, не обижайтесь», — улыбнулся высокий. «Семен у нас не отесанный, но душа у него добрая». «Откуда вы знаете, что я Настя?» — насторожилась она. «Слышали на пляже, как вы с мамой разговаривали. Меня зовут Илья, а это Семен. Он хороший, светлый человек». «Очень приятно», — мрачно вздохнула Тави и покосилась на отмокающую кисть. Вот же прицепились. И отвернуться, чтобы продолжить работу, как-то неловко. Она вопросительно посмотрела на туристов и, ухватившись за стандартную формулу, пробормотала с кривой улыбкой. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Произнесенная таким тоном фраза предполагала лишь один ответ — «нет, спасибо», и быстрое исчезновение собеседника с глаз долой. Однако на русском волшебные слова не сработали. «Можете», — бодро ответил Илья. «Давайте прогуляемся, посидим где-нибудь, выпьем». «Во-первых, я не пью», — проговорила Тави, медленно закипая. «И правильно», — одобрил Семен. «Ты же девушка, будущая мать!» Тави замолчала, прикрыла глаза, с шумом втянула ноздрями воздух. «Здравствуй, девочка, мы привезли тебе из дома подарок, классический набор отборных банальностей. И никакой тете Елены не нужно, и без нее найдутся милые люди». «Спокойно. Еще пара фраз, и они отправятся искать компанию повеселее и пообщительней, кого-нибудь понятней и приятней». «Во-вторых, я занята», — продолжила она, обращаясь теперь только к Илье. «Бросьте, вам же положен обед. Я слышал, как вас отправляли передохнуть, и вы ответили «да, сейчас», примерно полчаса назад». «Вот же упорный», — мрачно подумала Тави. «Ладно, вежливо отделаться не вышло, придется быть честной». «В-третьих, я просто не хочу. Ну правда, зачем мне? О чем мы будем говорить? О тонкостях примитивизма?» «Просто пообщаемся», — объяснил Семен. «Что значит «не хочу»? Нельзя так, проще надо быть с людьми». «Вы притворяетесь?» — опешила Тави. «Или правда такой дурак?» «А вот грубить не надо». «Семен, Семен», — укоризненно окликнул Илья, — «не перегибай палку. Почему бы и не поговорить о примитивизме?» — повернулся он к Тави. «Мне действительно очень нравится ваша работа. К тому же вы здесь все знаете, а мы приехали только позавчера, еще не разобрались толком. Могли бы поговорить об острове. «Или о том, как ты дошла до жизни такой», — влез Семен. Тави молча посмотрела на него, вяло размышляя. «А что, если залепить пощечину?» «Непредсказуемо. Может, вой поднимет, а может, сдачи даст. И уж точно не поймет, за что огреб. Со своей точки зрения он ведет себя как нормальный мужик, а она, сопля мелкая, выпендривается и хамит. Колени стали ватными от бессильной, не находящей выхода ярости. Перед глазами заклубилась серая пелена». «Институт бросила», — тем временем загибал пальцы Семен. «Студию бросила, друзьям-приятелям даже не сказалось». «Пожалуйста», — тихо попросила она Илью, — «уведите своего друга». «Простите, но он дело говорит», — пожал плечами тот. «Вы бы послушали, он умный человек». Семен все не унимался. «Мать с ума сходит, хорош подарочек, дочка заделалась бомжом, малярничает за еду». Она бы могла толкнуть это серое, как тогда в парке. Могла бы заткнуть нашатырным туманом этот самодовольный, изрыгающий стандартные злобные фразы рот. Эти двое были такие же, как Андрей, одной с ним породы. Они хотели затащить ее куда-то, запереть там, где она не хотела быть, сделать из нее кого-то другого, исправить. В глазах темнело от ненависти. Тусклые щупальца вновь тянулись к Таве, но теперь она готова была взять их в союзники. «Семен, Семен...» «А ты меня не одергивай! Кто ей еще правду скажет? Мать над ней всю жизнь кудахтала вместо того, чтобы хорошего ремня дать, теперь вот разгребает. К тебе же по-хорошему. Тебя же на студенческую конференцию отправляли, а ты всех подвела. Тебе людям в глаза смотреть не стыдно? Как тебе еще совести хватает с матерью разговаривать после этого?» «Стоп», — сказала вдруг Тави, широко открыв глаза. Семен нависал над ней, и его и без того красное лицо побагровело от искреннего гнева. «Искреннего ли?» «Стоп!» — повторила Тави, и незримые щупальца тумана бессильно опали, не дотянувшись. «А кто вы, собственно, такие?» «Да какая разница? Ты посмотри на себя!» «Бросьте строить из себя кретина!» — крикнула Тави. Семен отступил и внезапно ухмыльнулся. «Неплохо!» — небрежно бросил Илья. Но Тави не обратила на него внимания. «Так кто вы такие?» Она шагнула вперед, неосознанно приподнялась на цыпочки. «Про конференцию я даже маме не успела сказать. Какого черта?» — свирепо прорычала она, заметив, что Семен опять открыл рот. «Прекратите нести банальную чушь, будто скверных сериалов насмотрелись. Или вы и правда дурак?» Она внимательно вглядывалась в лицо Семена и качнула головой. «Вряд ли». «Так кто вы такие и чего вам надо?» «Нам надо, чтобы ты вернулась домой», — вздохнул Илья. «И поговорить». «Ну как же отказать таким приятным собеседникам?» — любезно оскалилась Тави. «Простите, я в сортир». Из туалета она выбралась только через 2 часа, когда уже близились сумерки. Через дверь выходить не решилась, вылезла в окошко, выходящее на задний двор, где сушились на веревках многочисленные простыни. Осторожно выглянула из-за угла, к счастью, пляж был пуст. Видно, гнусной парочке надоело торчать на солнцепёке, а дождаться в кафе или в тени индийского миндаля на удобных шезлонгах не вышло. Злорадствуя, Тави представила, как Сильвия величественно преграждает им путь. «Простите только для гостей, Сансамай», — говорит она с непреклонной вежливостью. «Мне очень жаль, но эти шезлонги и гамак тоже только для постояльцев». И темные пугающие фигуры оплывают под ее взглядом, становятся маленькими и жалкими. Наверняка Сильвия так и сделала. Из ее гамака все прекрасно видно, а скандалов она очень-очень не любит. Самозванные доброхоты. Какие-нибудь мамины коллеги или дальние знакомые, а может и не мамины, может это приятели Елены. Семен, судя по манере вести разговор, и вовсе ее потерянный брат-близнец. По собственному почину решили помочь милой женщине, которой так не повезло с дочкой. Тави понимала, что врет себе, что безобразный спектакль разыгран с какими-то странными и мутными целями, что это как-то связано с Андреем, с тем, что случилось в парке. Эти двое знали, что она натворила, возможно, знали лучше, чем сама Тави. Может, это и есть расплата? Может, они явились, чтобы наказать ее? Мысль мелькнула и исчезла, торопливо отброшенная. Считать этих двоих услужливыми дураками было спокойнее. Одно хорошо. Пересчитывая в туалете гекконов и разглядывая ржавые потеки вокруг раковины, чтобы отвлечься от размышлений о странных туристах, Тави внезапно решила проблему одежды. Она сумела использовать пятна старой краски, расписывая хижины. Так почему бы не поступить так же с футболками? На веранде к удаче никого не было. Время обеда уже прошло, время ужина еще не наступило. «Разложила девки тряпки на полу», — дудела Тави, ползая среди расправленных на кафеле футболок с остатками акрила. «Приносили женихи коньячок, объясняли женихи, что почем». «Тьфу ты!» — она помотала головой, отгоняя прилипшую мелодию, и переползла к шортам. «Кто под форточкой сидит, отгоняй, ночью холод подобрался, соби». «Да что ж такое?» Тави выпрямилась и оглядела пол. Вместо безобразно испачканных тряпок перед ней лежала одежда, расписанная чудным абстрактным орнаментом. «Отлично придумано», — заметила Сильвия, неслышно поднявшись на веранду. «Выглядит, словно так и задумано». «Пока нет, но в стиральной машинке свежая краска слегка затрется, слои сольются и будут выглядеть как единая роспись», — объяснила Тави. «Можно сегодня? Я хочу успеть завтра на первый паром». «И куда ты теперь, в Бангкок?» Тави машинально кивнула и тут же с ужасом уставилась на Сильвию. Только сейчас она осознала свое решение, поняла, в какой страх привели ее Илья и Семен. Страх настолько сильный, что она прятала его сама от себя. Настолько сильный, что готова была снова увидеть, как выцветает мир, как кипит за гранью реальности пахнущий нашатырем сумрак. Лишь бы подтолкнуть людей и события так, чтобы суметь пробраться в самолет, только бы не разговаривать больше с этими пугающими людьми. От Елены можно спрятаться в какой-нибудь непопулярную туристов деревеньке, как под столом. От этих же двоих, возможно, даже в другой стране не скрыться, но Тави должна была хотя бы попытаться. «Как вы узнали про Бангкок?» — хрипло спросила она. Сильвия успокаивающе махнула рукой. «Ну а куда еще? Отсюда все едут либо в Таиланд, либо на Гоа, либо домой». Тави, прикусив губу, замотала головой. Похоже, все вокруг хотят, чтобы она вернулась домой. Не ради них, не для себя самой, не ради какого-то дела, просто потому, что это считается правильным. Хорошее слово «считается» и еще «положено». Ляпнул такое и стал неуязвим. Никаких тебе зачем и почему, ничего не надо объяснять, ни о чем не надо думать, считается, что старших надо слушать. Тебе положено вернуться домой, не приставай. Не хочу тебя слушать. Впрочем, одернула себя Тави, на Сильвию-то зачем коситься? Она ничего такого не говорила, это не мама, не робот Елена и не этот отвратительный, невесть откуда свалившийся на голову Семен. Всего лишь сообщила факты. Просто день такой. Что везде видится подвох. Так недолго и параноиком стать. Тави встала, потянулась, разминая затекшую спину. «Сходишь попрощаться с Чандра?» — спросила Сильвия. Тави неуверенно пожала плечами. «Наверное, выпить чашку кофе можно. Только ноутбук с собой не брать, чтобы не засмотреться в монитор. Если что, она издали заметит Семена и Илью и сможет слинять через неосвещенный пустырь. Лучше уж вляпаться в коровью лепешку, чем в милых земляков». Тави сунула в карман тощий кошелек и вдруг дико расхохоталась. «Что такое?» — встревожила Сильвия. «А чай это?» — всхлипнула Тави. «Цейлонского чаю. Так и не выпила». Тави утерла слезящиеся глаза и снова согнулась от приступа истерического смеха.